Глава 5. Недобрые вести. Закон служит бдительным. Поговорка саванских законников. Мы покинули дом лорда Бауэра поздним утром и направились в ближайшую таверну, чтобы пораньше пообедать. Местечко было довольно чистым, и, учитывая, что трудовой день был в самом разгаре, почти пустым. Однако, когда мы вошли, некоторые посетители все же повернули головы, чтобы поглазеть на нас. Большая часть таверны была заставлена деревянными скамьями, но в углу расположились и отдельные столы, разделенные перегородками. Вонвальд повел нас как раз к одной из таких кабинок, подальше от любопытных ушей. Мы сели, и через несколько секунд к нам подошел бармен. «Милорды», — сказал он, лишь немного засомневавшись. Было очевидно, что, по крайней мере, Вонвальд был из знатного сословия. «Для обеда еще рановато, но, если желаете, могу предложить вам мясную тарелку. 2 пенса на троих». «Да, благодарю», — сказал Вонвальд. «И принесите Эля». Бармен поспешил прочь. Вонвальд вздохнул. «Хорошо. Давайте посмотрим, что нам известно. В последний раз леди Бауэр видели, когда она рассматривала грозотский бархат на Портняжной улице. Как минимум, служанка Хана может подтвердить, что в тот вечер она была именно там. Хелена, служанка сказала что-нибудь, что противоречило бы словам лорда Бауэра?» Я покачала головой. «Нужно поговорить с хозяином лавки», — сказал Брессинджер. «Да, я как раз к этому и подвожу», — сказал Вонвальд. «Это первое. Также я хочу подробнее узнать, чем занимается лорд Бауэр. Не знаю, какое впечатление он произвел на вас двоих, но этот человек явно что-то скрывает. И то, что он говорил о Зоране Вокте, очень подозрительно. Сначала он обвиняет его, а затем тут же идет на попятную. Я вообще не понял, что он имел в виду, когда говорил, что гарантирует доставку грузов», — сказал Брессинджер. «Да», — согласился Вонвальд. «Мне показалось, что это больше похоже на азартную игру. Лорд Бауэр делает ставку на то, что груз прибудет в целости, и после забирает деньги, которые заплатил хозяин судна. Я хочу узнать больше о том, как у него получается на этом зарабатывать. Как мне кажется, в такой схеме слишком много лазеек. Возможно, лорд Бауэр все же перешел кому-то дорогу, даже если и сам об этом не догадывается. Хелена и я можем расспросить людей в порту. Если у лорда Бауэра получается зарабатывать на этом деле, то наверняка найдутся и другие, кто этим занимается». «Да», — сказал Вонвальд. «А вы заметили, как неохотно он говорил о своих обязанностях в совете? Он сказал, что помогает приютам и занимается благотворительностью». «Но он говорил и о чем-то еще», — сказал Вонвальд, потирая подбородок. «Хелена, что он сказал?» Я вытащила из своей сумки журнал и нашла нужную страницу. Я сощурилась, разбирая свой торопливый, неровный почерк. «Благотворительные мероприятия, попечитель, приюты, другие незначительные обязанности», — сказала я, перечитывая свои записи. «Вот оно», — сказал Вонвальд, кивая. «Другие мелкие обязанности. Интересно, что же это за обязанности такие?» «Возможно, они слишком заурядны, чтобы упоминать о них», — рискнула предположить я. В подобных беседах мне было трудно понять, приветствовались ли мои замечания или нет. Порой Вонвальд активно вовлекал меня и Брессинджера в обсуждение, а порой ждал, что я буду сидеть молча и впитывать все сказанное. Или вопрос застал его врасплох, и он не хотел о чем-то проболтаться. «Лорд Саутер наверняка знает», — сказала я. «Да», — сказал Вонвальд, — «конечно, знает. Молодец, Хелена». Надо признать, что такие маленькие искренние комплименты заставляли меня надуваться от гордости. «Сегодня вечером мы спросим мэра, что он знает об обязанностях лорда Бауэра. Я все равно хотел с ним поговорить». Мы замолчали, когда трактирщик вернулся с высокими кружками эля и тарелками с ветчиной, посыпанной корицей. Также он принес квашеную капусту и теплый сырный соус с пряностями, которые делали во всех уголках империи. Трактирщик подал гораздо больше, чем обещал. Видимо, за это время он узнал, кто мы такие. Мы жадно набросились на еду. «Удивительно», — через какое-то время сказал Вонвальд, «что дочь лорда решила уйти в монастырь. Столь суровая жизнь не подходит тем, кто может провести ее в богатстве и роскоши». Брессинджер хмыкнул. Я тоже подумал, что это необычно. «Тот монастырь показался мне достаточно богатым», — сказала я, вспоминая его высокие стены и башни. Монастырь был похож на крепость, врезанную в склон холма и возвышающуюся над долиной Гейл. «Возможно, и жизнь там не такая суровая, как в других». «Да уж», — кивая, сказал Брессинджер. «Учение Немы породило немало толстопузых монахов». «Говори потише», — сказал ему Вонвальд. «Ты же представитель короны». Брессинджер улыбнулся и подмигнул мне. Я никогда не была истово верующей и не испытывала уважения к учению. Но оно являлось государственной религией империи, и Вонвальд, будучи ее агентом, не мог прилюдно говорить о нем в уничижительном тоне. И мы, его слуги, тоже не имели на это права. «Лорд Бауэр сказал, что у него умер сын», — через полминуты молчаливого поедания ветчины сказал Брессинджер. «От оспы, и из-за этого его дочь ушла в монастырь». Он пожал плечами. «Мало ли, что горе может сделать с человеком». «Возможно», — согласился Вонвальд. «Или, возможно, была другая причина, помимо смерти брата». Лорд Бауэр сам сказал, что она вдруг ощутила тягу к монастырской жизни. «И молодежь нынче невозможно набожная. Посмотри хотя бы на Клавера. Ему едва 25, и он уже важный священник». «Священник с хорошими связями», — заметил Брессинджер. Вонвальд отмахнулся от него. «Я не желаю говорить об этом болване. Я и так уже не в духе». Вонвальд-то будто что-то тревожило. «Впрочем, теперь, когда ты указал на это, ее поступок действительно кажется мне более чем странным. Я говорю о девушке». «Возможно, это просто домыслы», — сказал Брессинджер, пожав плечами. «Возможно», — согласился Вонвальд, но его голос звучал задумчиво. Он повернулся ко мне. «Ты могла бы расспросить того паренька, с которым гуляла сегодня утром. Стражника». Я покраснела. «Мы не делали ничего предосудительного», — с жаром сказала я. Вонвальд и Брессинджер переглянулись. Увидев их понимающие кривые усмешки, я почувствовала себя маленькой и глупой. И сразу же ощутила, как во мне просыпается Хелена из прошлого, Хелена с улицы, колючая, вспыльчивая и задиристая. «Я и не говорил обратного», — сказал Вонвальд. Какое-то время я не позволяла себе говорить. Вместо этого я, как ребенок, ковыряла еду и ждала, когда утихнет мой гнев. Мне понадобилось немало времени, чтобы научиться держать себя в руках. Времени и бесконечного терпения Вонвальда. «Я не очень хорошо его знаю», — заставив себя говорить спокойно, произнесла я. «И наши дороги вряд ли пересекутся снова». «Что ж, мы здесь по официальному делу», — сказал Вонвальд. «А молодой парнишка вроде него, состоящий в городской страже, наверняка будет держать ухо востро. Тебе не мешало бы этим воспользоваться. Выясни, не доходили ли до него какие-нибудь слухи о дочке Бауэра. Они наверняка с ней ровесники». «Это что, приказ?» — резко спросила я. И тут же пожалела об этом. Брессинджер, похоже, разозлился. «А нужно приказать?» — спросил Вонвальд. Я ворочила на тарелке мою ветчину. «Нет», — сказала я, — «я живу, чтобы служить». «Я почти тебе поверил», — пробормотал Вонвальд, посмеиваясь над моим колючим ответом. Я заметила, как он подмигнул Брессинджеру, прежде чем снова принялся за еду. Но затем нас всех отвлекла внезапно распахнувшаяся дверь трактира. «Это еще что?» — пробормотал Брессинджер. Стоявший в дверях парнишка явно был гонцом и, судя по ливрее, принадлежал одной из тех организаций, что обладали сверхъестественной способностью разыскивать людей. Он увидел, что мы сидим в углу, и сразу же направился к нам. «Спокойно», — негромко сказал Вонвальд, когда Брессинджер собрался встать. Он повернулся к гонцу. «Вы ищете меня?» «Прошу прощения, милорд правосудия. Извините, что прерываю ваш обед. Но у меня для вас срочное письмо». Он протянул запечатанный конверт без подписи. Я не смогла разглядеть герб на восковой печати, но по цвету и по ленте поняла, что письмо отправил другой имперский чиновник, возможно, даже другой правосудия. Вонвальд нахмурился, забирая послание. Ему нередко приходили срочные письма, но на этот раз он точно ничего не ждал. «Благодарю», — сказал он гонцу, и тот ушел. Вонвальд сломал печать и быстро просмотрел содержимое письма. «Что там?» — не сдержавшись, спросила я. Вонвальд ответил не сразу. Он сложил письмо и сунул его себе в карман. Вид у него был озабоченный. «Похоже, у нас возникли проблемы». «С делом Бауэра?» — спросил Брессинджер. «Нет», — сказал Вонвальд, — «с государственными делами». Он огляделся, но рядом не было никого, кто бы мог нас подслушать. Тем не менее, когда Вонвальд снова заговорил, он все равно понизил голос. «Это письмо отправило правосудие Августа. Она в Гуличе, ближе, чем я думал. Судя по всему, то, как я обошелся с Патро Клавером в Рилле, привело к гораздо большим неприятностям, чем можно было ожидать». «Чем можно было ожидать?» — проворчал Брессинджер. «Вы знали, какие у него политические связи. Немо тому свидетельница. Он вам сам об этом столько раз говорил». Вонвальд стиснул зубы, словно их свело от раздражения. «Правосудие Августа говорит, что Клавер нашел союзника в маркграфе Вестенхольце. Эти двое, судя по всему, хорошие друзья». Вестенхольц был могущественным человеком, лордом Моргарда и известным в политических кругах смутьяном. «Несколько недель назад мы проезжали через Моргард. Крепость была самой северной точкой нашего маршрута. Но тогда маркграф отсутствовал, и мы не стали задерживаться там». «Вести распространяются быстро», — сказала я. «Моргард и Гулич расположены совсем не близко». «Августа умеет говорить с животными. Это одна из ее способностей. Полагаю, что по северу уже давно летают одна или две ее птицы», — сказал Вонвальд и помедлил. «Она уделяет много внимания политическому положению Ордена». «И вам бы тоже не мешало его уделять», — сказал Брессинджер. Я ожидала, что Вонвальд осадит пристава, но он лишь раздраженно посмотрел на него. «Ну и что с того?» — наконец сказала я. «Вестенхольц может идти лесом. Вы же правосудие». «Вестенхольц имеет влияние на млеонарских патрициев в Сове», — мрачно сказал Вонвальд. «Млеонарские патриции же имеют влияние на саварских храмовников». Мне были знакомы все эти имена, и ни одно из них не означало ничего хорошего. Млеонарские патриции были могущественной фракцией саванских аристократов, которые исторически выступали против династии Хаугинатов, последними представителями которой были внуки императора Гжосича IV. Саварские храмовники были воинственным орденом ортодоксальных неманцев, которые своими нерегулярными походами против неверных расширяли южные границы империи в землях пограничья. Эти две группы на протяжении веков были связаны традициями, деньгами и землями, и сейчас они вместе вернулись к жизни на политической арене. Похоже, Патро Клавер продвигал интересы саварцев гораздо дольше, чем говорил в Рилле. Он объездил всю империю, упрашивая лордов расстаться с землями, деньгами, сыновьями и дочерями ради очередного похода на юг. Августа обеспокоена этим и считает, что поход на юг может с легкостью превратиться в поход на север. «Она что, считает, будто храмовники пойдут войной на Сову?» — спросила я. «Зачем?» Вонвальд пожал плечами. «Сова уже много раз сталкивалась с вооруженными восстаниями. Млеонары — смутьяны, жаждущие власти. Достаточно посмотреть лишь на недавнее прошлое Совы, и ты увидишь, что происходит, когда жаждущие власти смутьяны заключают союзы с армиями фанатиков». Я втянула воздух сквозь стиснутые зубы. «Вы одним махом нажили себе слишком много врагов». Теперь Вонвальд раздраженно посмотрел уже на меня. «Да уж, Низа». Брессинджер выругался по-грозотски и легкомысленно пожал плечами. «Ну и что? Подумаешь, кто-то задел гордость Клавера. Видит Немо, он давно на это напрашивался. Хелена права, вы правосудие. Что он сделает? Попытается поквитаться с вами из-за столь мелочных обид? Выступить против вас значит выступить против самого императора». «Вот только...» — начал Вонвальд, и у меня внутри все сжалось. Мне всегда было спокойнее думать, что власть Вонвальда абсолютна. Услышать от него самого, что у нее есть свои пределы, было крайне тревожно. Судя по всему, орден магистратов впал в немилость у императора. Ни для кого не секрет, что неманцы уже несколько лет болеют о том, чтобы силы ордена вернули храму. Пропади моя вера, даже Клавер об этом не умолкал. А магистру Кейдлику хватило глупости предложить, чтобы взамен орден оставили в покое. Императору не понравилось, что Кейдлик пошел на уступки. Какое-то время я, потрясённая, сидела молча. «Император не может рассориться одновременно и с Млеонарами, и с Орденом», — пробормотал Брессинджер. «Это же два из трех сословий Империи, а третье возглавляет он сам. Так у него закончатся союзники». «Именно», — сказал Вонвальд и вздохнул. «Из письма ясно, что правосудие Августа сильно встревожено, и это неудивительно. На власть Ордена уже давно смотрят с завистью. Я всегда придерживался мнения, что когда-нибудь сочетание определенных обстоятельств ограничит влияние Ордена, а вместе с ним и верховенство общего права. Хотя император и трудный человек, он всегда доверял своим магистратам надзор за соблюдением законов. Если к власти придет некто вроде Вестенхольца или, упаси небеса, какой-нибудь неманец, а у Туну придет конец». «Но ведь до этого еще далеко?» — с надеждой спросил Брессинджер. «Посмотрим», — ответил Вонвальд, что совсем не обнадеживало. Он вздохнул и снова сел прямо. Во время разговора он чуть подался вперед. Затем Вонвальд заговорил уже обычным голосом. «Как бы там ни было, сейчас мы ничего не можем с этим поделать. Идемте, пора приниматься за свои обязанности. Чем скорее мы покончим с делами здесь, в долине, тем скорее сможем заняться более важными».